Глава 19. Должно быть, именно Дебора заходила сейчас в кафе, неуверенно крутя головой. Пиппа подняла руку и помахала. Дебора с облегчением улыбнулась и пошла к ней, аккуратно лавируя между столиками и посетителями крохотного Старбакса, расположенного рядом с вокзалом. Она была до ужаса похожа на сестру, у которой убийца украл лицо, обмотав его скотчем. Те же темно-русые волосы, такие же изогнутые брови. Почему, если сестры похожи друг на друга, одной обязательно надо умереть? Так было с Беккой и Энди Белл, теперь с Деборой и Джулией Хантер. Казалось, что младшие носят за собой тень призрака. Когда Дебора подошла ближе, Пиппа осторожно, чтобы не задеть провода, встала. «Привет!» Дебора улыбнулась и пожала протянутую ладонь. Кожа у нее была холодной. «Вижу, ты подготовилась!» Она кивнула в сторону ноутбука, соединенного проводами с микрофоном. «Да, здесь, в углу, должно быть тихо», — сообщила Пиппа, снова усаживаясь на стул. «Спасибо, что согласилась встретиться. Я заказала тебе американо». На свободном участке стола стояла дымящаяся кружка. «Спасибо», — ответила Дебора, снимая длинное пальто и садясь на стул напротив. «У меня обеденный перерыв, так что у нас около часа». Она улыбнулась, но улыбка не затронула глаз. Уголки рта тревожно дернулись. «Кстати», — добавила она, доставая что-то из сумочки, «я подписала бланк согласия, который ты прислала», и протянула бумаги Пиппе. «Отлично, спасибо», — ответила девушка, убирая их в рюкзак. «Сейчас я проверю звук». Она пододвинула микрофон к Деборе, затем прижала наушники к уху. «Скажи что-нибудь, как говоришь обычно». «Хорошо. Привет, меня зовут Дебора Хантер, мне 24 года». Пойдет? «Да, спасибо», — кивнула Пип, поглядя, как в аудиоредакторе колышутся синие линии. «Итак, ты писала, что хочешь поговорить про Джулию и ее убийцу. Это для нового сезона твоего подкаста?» — спросила Дебора, накручивая на палец кончики волос. «Пока просто собираю информацию. Заодно хочу получить конкретное доказательство на тот случай, если Дебора вдруг случайно назовет имя убийцы Кайл». «Просто удивительно. Первые два сезона твоего подкаста рассказывали про дела, которые так и не были раскрыты, а в данном случае — с Джулией. Мы знаем, кто это сделал. Преступник сидит в тюрьме, его вина доказана. Я не понимаю, о чем делать передачу». Голос Деборы стал тише, отчего последняя фраза прозвучала как вопрос. «Мне кажется, в суде раскрыты не все обстоятельства дела», — уклончиво ответила Пиппа. «Наверное, потому что следствия толком не было». «Именно». Последнее время Пиппе легко удавалось врать. «Вообще, я хотела поговорить с тобой о том, что ты рассказывала репортеру из новостей Великобритании 5 февраля 2012 года. Помнишь тот день? Конечно, это было давно». «Помню». Дебора сделала паузу, чтобы глотнуть кофе. «Журналисты подстерегли меня возле дома, когда я возвращалась из школы. Я в первый раз пошла на учебу после смерти Джулии, через считанные дни. Я была молодая и глупая. Думала, что обязательно нужно поговорить с ними, вот и наплела всякого бреда. Даже расплакалась. Отец потом был в ярости. В частности, я хотела спросить тебя о двух моментах». Пиппа взяла распечатку статьи и передала ее Деборе. Ярко-розовым маркером были выделены несколько строк. «Ты упоминала странные события, которые начались незадолго до убийства Джулии. Мертвые голуби у дома, загадочные рисунки на асфальте. Не могла бы ты рассказать подробнее?» Дебора чуть заметно кивнула, просматривая страницу и перечитывая собственные слова. Когда она опять подняла голову, взгляд у нее стал тяжелее прежнего. «Даже не знаю, тут все сказано. Полицию эти события не заинтересовали, но Джулия считала их странными, раз даже мне рассказывала. Кошка у нас была старая, почти не выходила из дома и гадить предпочитала в гостиной, а не на улице». Дебора пожала плечами. Она была не в том возрасте, чтобы убивать голубей, хотя подарок могла оставить одна из соседских кошек. «Ты их видела?» — спросила Пиппа. «Мертвых птиц». Дебора покачала головой. «Одну убрала мама, вторую — Джулия. Джулия и о первой-то узнала не сразу, только жаловалась потом, что ей пришлось оттирать ступеньки от крови. Вроде бы голубь был без головы. Помню, отец еще ругался, что она выбросила дохлятину в мусорное ведро. А рисунки, что про них скажешь?» «Я их тоже не видела». Дебора снова глотнула кофе, и микрофон поймал звук. «Джулия замечала их на улице рядом с домом, наверное, их смыло дождем. Тогда по соседству жила молодая семья с детьми. Скорее всего, они нарисовали». А Джулия не говорила, что видела рисунки только раз. Или они появлялись снова, ближе к дому? Дебора подняла глаза. Не говорила. Они показались ей странными, это факт. Однако вряд ли заставили нервничать. Пиппа заёрзала на стуле. Джулия наверняка испугалась, только скрыла это от младшей сестры. Скорее всего, она видела рисунки не один раз. Три безголовые фигурки из палочек, подползающие к дому. К ней. К четвертой по счету жертве. Может, как и Пиппа, она думала, что ей мерещится, и боялась, что рисует их сама, мучаясь ночами от бессонницы под воздействием наркотиков. Пауза неприлично затягивалась. «И еще, спохватилась Пиппа. «Те звонки, что можешь сказать про них?» «Да ерунда. Звонили с незнакомого номера и молчали в трубку. Просто репортеры потребовали всяких необычайных подробностей и буквально загнали меня в тупик. Я ляпнула первое, что пришло в голову. Не думаю, что это был Кар... что это был убийца. Не помнишь, сколько раз звонили?» Пиппа в волнении подалась вперед. Ей нужен еще один звонок. Хотя бы один, чтобы поймать преступника. «По-моему, раза три, как минимум. В общем, немало, раз Джулия об этом говорила». У Пиппы на руках встали дыбом волосы. «А что?» — спросила Дебора. Должно быть, заметила реакцию. «Я пытаюсь выяснить, не контактировал ли убийца со своими жертвами заранее. Может, преследовал их, отсюда звонки, голуби и рисунки. Ну, не знаю. На допросе Карас ничего такого не говорил. Раз он признался в убийствах, почему бы не рассказать остальное?» Пиппа закусила губу, обдумывая дальнейшую тактику. Нельзя заявить Деборе, что, по ее мнению, Билли Карас и убийца Каэл — разные люди. Это было бы крайне безответственно и даже жестоко. Доказательств никаких. Лучше сменить тему. «Я правильно понимаю, что Джулия в то время ни с кем не встречалась?» Дебора кивнула. «У нее никого не было. Джулия недавно рассталась с парнем. В ту ночь, когда ее убили, он находился в Португалии. Не знаешь, может, она с кем-то познакомилась, ходила на свидание», — настаивала Пиппа. Дебора кашлянула, и синие линии аудиоредактора на экране задергались. «Вряд ли. Энди тоже постоянно об этом спрашивала. Мы с Джулией редко говорили о мальчиках, потому что нас вечно подслушивал папа. Впрочем, в то время она часто гуляла с друзьями, может, и встречалась с кем-то тайком. Только явно не с Билли Карросом. Полиция нашла бы следы в телефоне». Услышав знакомое имя, Пиппа опешила и начисто пропустила мимо ушей все, что прозвучало после. «Прости, ты сказала Энди? Ты же не про Энди б...» «Про нее самую». Дебора грустно улыбнулась. «Похоже, мир и правда тесен, да? Какова вероятность того, что в твоем окружении убьют сразу двух человек? Хотя, насколько я знаю, с Энди произошел несчастный случай». Пиппа снова ощутила липкий тревожный холодок, ползущий по спине. Словно события с самого начала шли своим чередом согласно готовому сценарию, а она, как пассажир внутри собственного тела, была вынуждена наблюдать за разыгрывающимся спектаклем со стороны. Дебора озабоченно подняла голову. «Все хорошо?» «Да, да, прекрасно», — заверила Пиппа. «Просто пытаюсь понять, откуда ты знала Энди. Извини». «Ничего страшного». Дебора сочувственно улыбнулась. «Я тоже сперва удивилась, потому что познакомились мы очень странно уже после смерти Джулии. Через несколько дней я получила от Энди письмо. Раньше мы с ней друг друга не знали, хотя мы учились в разных школах, нашлись общие знакомые. Думаю, она увидела мой адрес в Фейсбуке, тогда все им пользовались. В общем, она очень вежливо и деликатно принесла свои соболезнования и сообщила, что если я хочу излить кому-то душу, то она к моим услугам». «Прямо так и написала?» Дебора кивнула. «Я ответила, завязалась переписка. В то время у меня не было близких друзей. Энди оказалась очень хорошим собеседником. Мы стали созваниваться, иногда встречались. Прямо здесь, кстати», — сказала она, оглядывая кофейню. Взгляд замер на столике возле окна. Должно быть, там они и сидели. Дебора Хантер и Энди Белл. Пиппа все еще не могла прийти в себя. Зачем Энди ни с того ни с сего писать Деборе? Это совершенно не в ее духе. «О чем вы говорили?» «Обо всем понемножку. Она была для меня как жилетка. Я для нее, надеюсь, тоже, хотя она о себе рассказывала мало. Беседовали о Джулии, о ее убийце, о моих родителях. Энди умерла в тот же вечер, когда Билли Каррос убил Тару Йейтс. Ты знала?» Пиппа чуть заметно кивнула. Странно. Жуткое совпадение. Дебора закусила губу. Мы с ней часто говорили про убийцу, но она так и не узнала, кем он был на самом деле. Так мерзко на душе, что я мало интересовалась ее жизнью. Новости не укладывались в голове. Мысли путались. Еще одна ниточка к Беллам. Сперва компания Джейсона, теперь загадочная дружба Энди с Деборой Хантер. Интересно, знают ли в полиции, что эти дела связаны между собой? Если переписка велась с обычного почтового ящика, то Хокинс, наверное, в курсе, хотя... «Не помнишь адрес, с которого тебе писала Энди?» — спросила Пиппа. Сиденье под ней скрипнуло. Она нервно подалась вперед. «Помню», — ответила Дебора, залезая в карман пальто, висевшего на спинке стула. «Кстати, очень странный, похож на случайную комбинацию из цифр и букв. Я сперва решила, что это бот». Она провела пальцем по экрану. После гибели Энди я добавила ее письма в отдельную папку, чтобы не потерять. Вот они. Это еще до того, как мы обменялись номерами. Открыв почтовое приложение, девушка подвинула телефон к Пиппе. На экране высветился ряд писем, отправленных с адреса a2b3lk94@gmail.com. В письме было указано «Привет». Пиппа пробежала глазами начало каждого письма, читая их про себя голосом, словно воскресший Энди. «Привет, Дебора. Мы пока не знакомы. Меня зовут Энди Белл. Я учусь в общеобразовательной школе Литл Килтона, но, кажется, у нас есть общий приятель, Крис Паркс. Привет, Дебора. Спасибо, что ответила и что не считаешь меня больной чудачкой. Прими мои соболезнования. У меня тоже есть сестра». И так вплоть до самого последнего. «Привет, Дэха. Не хочешь поговорить по телефону? Или, может, встретимся где-нибудь?» Что-то шевельнулось в глубине сознания, заставляя по-новому взглянуть на буквы «ДХ». «Хорошо, что ты выяснила, как она умерла», — перебила ее мысли Дебора. «В своем подкасте ты показала Энди с лучшей стороны. Она была непростым человеком, но я считала ее подругой». «Очень непростым», — подумала Пиппа, записывая в блокнот адрес Энди. «Дебора права». Он и впрямь выглядел странным, словно был создан генератором знаков исключительно с одной целью — пообщаться с Деборой Хантер. Но зачем? «Ты планируешь с ним встретиться?» — спросила Дебора, возвращая Пиппу в реальность. «Хочешь поговорить с Билли Карросом?» Пиппа помолчала, водя пальцами по висевшим на шее наушникам. «Да, надеюсь, мне удастся поговорить с убийцей Кайл». Вроде получилось деликатно и без лишнего вранья. Однако за этими словами скрывался и другой смысл, более жуткий и зловещий. Она будто давала обещание. Кому? Ему или себе? «Слушай», — начала Пиппа, нажимая кнопку «Стоп» в аудиоредакторе. «Сегодня у нас мало времени. Давай встретимся еще раз, и ты расскажешь про Джулию, про то, какой она была. Сегодня ты сказала много полезного, есть с чем работать, спасибо». «Правда?» — удивилась Дебора, смущенно сморщив кончик носа. Правда. Сама того не зная, она дала Пиппе несколько зацепок, причем весьма неожиданных. «Да, было очень информативно», — сказала Пиппа, отключая микрофон. Две буквы «ДХ» все еще звучали в голове, произнесенные голосом Энди. Голосом, которого она никогда не слышала. На прощание они пожали друг другу руки. Пиппа надеялась, что Дебора не заметила, как дрожат у нее пальцы. Когда Пиппа толкнула дверь кофейни, придержав ее для Деборы, налетел холодный ветер, а вместе с ним пришла еще одна мысль, осязаемая и тяжелая. Кажется, даже по прошествии многих лет у Энди Белл оставалось немало загадок. Имя файла. Ежедневник Энди. Разворот. 12-18 марта 2012 года. 12 марта. Понедельник. Читать. Глава 9. Триколор. Студия. Читать трагедию «Мстители». 13 марта. Вторник. Энди Белл. Читать трагедию «Мстители». 14 марта. Среда. Читать «Гадких мстителей». Заказать подарки для ЭХ и ХБ. 15 марта. Четверг. Вики. Сюжет трагедии «Мстители». Запросы по французскому. 3D в 8. 16 марта, пятница. Пробный экзамен, география, экзамен. 17-18 марта, суббота, воскресенье. Суббота, ДХ в 6. перед отрыв.